увидя действительно совершенно зеленые глаза под черными, только нарисованными бровями. Делая вид, что слушает охотничий рассказ Пемброка, он в то же время старался припомнить, в каких стихах описаны глаза, подобные Дориным. Кто-то из поэтов воспел их. Нужно будет найти это стихотворение и прочесть Дори. Сколько ей лет? 17, 18? Во всяком случае, достаточно. Дора встала. «Останься с нами. Выпей чего-нибудь», — попросил ее Тони. К удивлению Грейвела, она осталась, но пить не захотела, а только держала свой стакан с вином перед светом и смотрела на красный отблеск от него на своей руке. «Споешь что-нибудь?» — спросил Тони. Они перешли в гостиную. «Вы поете?» — заинтересовался пан. «Она берет уроки у Кавини», — небрежно заявил Тони. Грейвель был поражен. «Кавини — известный маэстро, и брать у него уроки было большой честью». «Что же мне спеть, Тони?» — спросила Дора, садясь за рояль. «Что-нибудь?» — рассеянно сказал Тони. «Что тебе нравится?» Раздались первые звуки григовской пьесы «Время и вечность». Не отдавая себе в этом отчета, Дора во время пения остановила свой взгляд на Грейвеле, и он впился в нее глазами. Уже много лет, со времени своей юности, он не испытывал такого чувства, как в эту минуту. Он весь дрожал, и глаза его застилал туман. Голос у Доры был богатый и замечательно чистый. Она пела великолепно, без малейшего усилия и вместе с тем с большой теплотой. «А что же будет, когда она начнет чувствовать, — думал Грейвель, — и вложит это чувство в свое пение?» Романс был окончен. Он услыхал, как Пемброк делал какие-то замечания, а Дора ему отвечала. Потом она запела снова, на этот раз какую-то французскую песенку про девушку, которую звали Фифинелла. Закончила, рассмеялась и встала. «Ну, довольно». «Очень хорошо, моя дорогая», — сказал Тони. «Вот что значит Кавини-пан». «И очень красивый голос», — внешне спокойно заметил пан. Он круто повернулся к Доре. «Вы любите петь?» «Обожаю». «И ездить верхом тоже?» «У вас удивительная память, пан». «Не во всем», — ответил он, глядя на нее потемневшими глазами. «Но есть вещи, которых нельзя забыть». Внезапное смущение охватило Дору и помешало сразу ответить. Ей показалось, точно она осталась наедине с Грейвелем, а остальные, Пемброк и Тони, отодвинулись куда-то вдаль. Пан странным образом нарушил течение ее мыслей, и она почувствовала, точно в известном отношении стала старше и одновременно в другом отношении моложе. Он закурил папиросу и, продолжая держать горевшую спичку, свет от которой освещал ее лицо, посмотрел на нее блестящими глазами. «Почему вы покраснели, Афродита?» «Разве я покраснела?» — спросила Дора. «Да, очаровательно. Наверное, есть какая-нибудь причина». Дора серьезно взглянула на него. «Я, пожалуй, немного смущена. Вы знаете, как много времени прошло с тех пор, как вы были здесь. И теперь я кажусь вам другим. И вы тоже», — быстро докончил Грейвель. «И эта разница приводит вас в смущение, не так ли?» «Я думаю, что так», — пробормотала Дора. Тони позвал ее, и она подошла к нему. «О чем это вы шепчетесь с паном?» «Мы говорили о неожиданностях в жизни», — кротко сказал Грейвель. «Тебе должно быть нетрудно рассуждать об этом», — насмешливо согласился Тони, и потом, кивнув головой Доре, сказал: «Пора тебе идти спать, дорогая». Грейвель отворил ей дверь и проводил ее до лестницы. «Спите спокойно, Афродита, и постарайтесь привыкнуть к разнице. Я хочу...» — он немного жал ее пальцы. «Я хочу, чтобы вы